кругу интересов. Освобожденное сознание, здоровый образ жизни, эзотерика – все это, конечно, очень хорошо и безумно интересно. Но в конце концов нужно что-то есть, говорит Елена Ульсамбаева, объясняя суть кредо бизнеса от йоги. Такая позиция никак не меняет моего отношения к йоге, которой я занимаюсь фактически всю жизнь. Просто мне удалось сделать свое увлечение профессией. И если раньше, кроме йоги, я вообще ничем не интересовалась, то после того, как у меня родился ребенок, меня стало очень интересовать и получение материальных благ. Результаты изменений в системе ценностей налицо. В середине 90-х годов учрежденный Еленой центр йоги проводил занятия в одном небольшом помещении с облупленными стенами. Всего в центре работало 5 человек, которые проводили меньше 100 уроков в месяц. А теперь центр йоги Айенгара арендует уже 5 соответствующим образом отремонтированных залов. Причем 4 из них находятся в центре Москвы. В йоговском центре сейчас работают около 40 человек, а количество уроков, или, как выражается Елена, человека посещений, переваливает за 3000 в месяц. Но это еще не совсем бизнес, скромно говорит Елена. Изначально в центр была заложена такая идеология, согласно которой заработанные деньги должны в первую очередь тратиться не на обогащение, а на развитие и распространение учения. Эта идеология жива и по сей день. Мы стремимся открывать новые залы для занятий, издаем книги, поддерживаем сайт и так далее. Не совсем, но все-таки бизнес. «Да, конечно», — соглашается Елена. «Центр функционирует по принципу бизнес-структуры, работающей в сфере услуг. У нас есть клиенты, есть квалифицированные специалисты, которые оказывают им платные услуги. В итоге мы получаем прибыль». А что значит «еще не совсем»? А то, что, во-первых, недавно под нашей эгидой на Старом Арбате открылся центр «Натараджа». Это уже коммерческая структура, и ее доходы направляются не на развитие учения, а распределяются между нашими партнерами-инвесторами и нами. Во-вторых, в ближайшем будущем я планирую открыть новый центр йоги, который также будет преследовать исключительно коммерческие цели. Известно, что многим людям, серьезно занимающимся йогой или какими-то другими развивающимися практиками, бывает тяжело заниматься бизнесом и морально, и физически. Вы не испытываете таких специфических неудобств? Могу сказать только, что, занимаясь йогой, я укрепила душевное и физическое здоровье. И это, надо сказать, в бизнесе помогает.